Глава 16. Войско Донское, Черкасск. 18 сентября 1707 года. Перед тем, как казнить, бывшего войскового атамана Лукьяна Максимова сотоварищи секли плетьми и допытывались, где находятся сворованные ими деньги. Однако Максимов молчал. Понял, что его близким ничего худого не сделают, и упирался до самого конца, а вот провинившиеся старшины, за исключением пары человек, рассказали столько, что писцы полковника Лоскута эту информацию не успевали записывать. Тут тебе и воровство, и приписки, и сговор с царскими чиновниками, и выдача беглых крестьян, а также распродажа общественных земель и угодий российским помещикам. А еще они сдавали своих подельников, которых оказалось очень немало. В общем, если бы имелся замысел устроить чистку рядов, с Максимовым заодно можно было еще 200 зажиточных людей войска Донского на колени поставить и бошки срубать. Но пока столь суровые меры не требовались, и никто из предводителей восстания, включая отца и полковника Лоскута, о массовых репрессиях не задумывался. Наверное, по той простой причине, что у каждого имелись грешки, а родственные узы и кумовство, подобно паутине, опутали всю верхушку Донского общества. Тронешь одного, а он твой сват. Другого, и окажется, что троюродного брата прессуешь. В итоге, после того, как Максимова с изменниками казнили, бумаги с показаниями старшин легли на дно прочного сундука, который находился в комнате войскового писаря и главного донского разведчика полковника Лоскута. Власть на Дону сменилась, и Черкасск опустел. Войска выступили в поход, и в городке помимо жителей осталось сотня казаков, войсковой атаман, Лоскут со своими боевиками и несколько человек, включая меня, занятых канцелярским трудом в войсковой избе. Где-то далеко полным ходом шла война. Банников наступал на калмыков, Скоропадский подходил к Таганрогу, а остальные казачьи армии выдвигались к границам войска. У нас же, и у меня в частности, тише гладь. Утром подъем, зарядка, выездка на лошади, короткая тренировка и часам к 10 утра прибытие на рабочее место. Затем Лоскут дает задание на день. В основном перебирать и сортировать древние войсковые документы и карты, которые необходимо почистить от вековой пыли. И так до самого позднего вечера я занимался этим неблагодарным делом, глотал пыль и вчитывался в ветхие бумаги с пергаментами. Сегодняшний день от предыдущих ничем особо не отличался. До тех пор, пока в полдень под конвоем лоскутовцев не приехал Илья Григорьевич Зерщиков, который, как выяснилось, прятался у моего дядьки Акима Булавина, богатого купца из станицы Рыковской. Но кто ищет, тот всегда найдет, и хитрого лиса обнаружили. Под стражу его брать не стали и руки крутить не кинулись, а пригласили проследовать в Черкасск для беседы с новым войсковым атаманом. Разумеется, под охраной во избежание недоразумений. Зерщиков посмотрел на дюжих парней, которые за ним прибыли, пригорюнился и отправился в путь-дорогу. Видимо, он ожидал наказания, но неожиданно для себя стал главным интендантом и квартирмейстером всех армейских соединений войска Донского. От такого поворота судьбы он ошалел и поначалу расплылся в благостной улыбке. Неизвестно, то ли барыши от новой должности подсчитывал, то ли радовался тому обстоятельству, что не вскрылись его аферы с покойным Максимовым. Впрочем, улыбался он недолго, поскольку батя его сразу предупредил, что за ним будут постоянно наблюдать. И в случае подозрений на его счет он может считать себя покойником. Илья Григорьевич все понял правильно. В глубокой задумчивости почесал затылок и прикинул, что деваться ему некуда, а потом согласился принять важный ответственный пост. Только отбыл Илья Григорьевич, который направился в родную станицу Аксайскую, как перед войсковой избой, остановив еще не отошедших от быстрой скачки горячих коней, появились два десятка всадников. За исключением одного, широкоплечего бородача, по виду предводителя, все они молодые чернявые парни в папахах, серых черкесках с газырями для пороха и свинца и при богатом справном оружии. Всадники остались на Соборной площади, а двое, пожилой вожак и совсем молодой паренек с приятными чертами лица, немногим старше меня, проследовали к атаману. Все это я видел в приоткрытое окно со второго этажа, и особого значения приезду похожих на черкесов новых людей не придал. Последние деньки в войсковой избе столько народу перебывало, что поневоле никакого внимания на это уже не обращаешь. Охрана гостей пропустила, значит, так и надо. Однако здесь случай не рядовой, и вскоре меня вызвали к атаману. Непонятно, зачем я отцу понадобился, но лишних вопросов не возникло. Я вошел в помещение, где проходили все советы руководителей войска и где заседал войсковой атаман. Только оказался внутри, как сразу попал в крепкий замок из двух сильных рук. Первая реакция, конечно же, недоумение. Вторая – легкий испуг, и, недолго думая, я саданул правой ногой, обутый в сапожок с окованным задником, в ногу человека, который меня схватил. «Вишь ты, подрос как!» Услышал я гулкий бас и оказался на вытянутой руке перед грудью пожилого здоровяка, который командовал только что прибывшими всадниками. «Что ж ты?» – донеслось следом от отца, который сидел в своем кресле и весело посмеивался. «Дядьку родного не признал. Чуть что, так сразу пинаться. Нехорошо». Действительно, передо мной оказался Петр Афанасьевич, старший из четырех братьев Булавиных, который находился на службе турецкого султана. Проживал в городке Ачуев и считался кубанским казаком. Теперь-то мне стало понятно, кто к нам в гости заехал, и после того, как меня опустили, шмыгнув носом, я сказал: «Извини, дядька Петр, не признал. Да и как тебя узнать, если виделись мы всего раз, когда мне 4 года было?» «Верно», – пробасил дядька и кивнул себе за спину. «Знакомься, тетка твоя, Ирина, жена моя». Я посмотрел на второго гостя в комнате, молодую и весьма привлекательную брюнетку с большими красивыми глазами, которая была одета так же, как и парни на площади. «Здравия вам, тетушка», – кивнул я. На незнакомом языке девушка что-то быстро ответила и, блеснув белоснежными ровными зубками, мило улыбнулась, а Петр Афанасьевич слегка хлопнул меня по плечу и пояснил: «Она черкешенка, и наш язык пока плохо понимает». «А что она говорит?» «Рада, что обрела новых родственников». В разговор снова вступил отец. «Ну, раз все знакомы, поехали к нам домой. Ты как, Петр?» «Сначала дела, брат. Я не один и не просто так приехал». «Что ж, давай поговорим». Все присели за стол, отец вопросительно посмотрел на Петра Афанасьевича, и старший Булавин спросил: «Ты письмо Хасану Паше и Мурзия Сартлану писал?» «Было такое», — согласился Кондрат, — «с Василием Борисовым отсылал». «Ты всерьез степняков и наших казаков в помощь против царя зовешь?» «Казаков, да, всерьез. Пришло время им в родные края вернуться, а за кубанцем сейчас не до наших дел, и я про это знаю. Здесь расчет на то, что если нас прижмут, может быть, удастся пересидеть на Кубани или хотя бы детей с женами у вас спрятать. Кроме того, нам лошади нужны, и постоянный торговый маршрут с вами хотим наладить». «Мы так и подумали», — Петр Афанасьевич огладил черную, как смоль, курчавую бороду и продолжил: «Поэтому я к тебе и приехал, да не один, а с тумами, которые хотят войску донскому служить». «Тумы — это полукровки?» — невольно спросил я. «Да», — мне ответил отец. «Наполовину казаки, наполовину черкесы. Вроде бы и наши, но в то же время и горцы. Веры в Христа и Аллаха часто не признают, а живут по древним традициям». Кондрат вновь сосредоточил внимание на старшем брате. «Тумы, понятно, у вас не прижились, и за кубанцем они по крови и вере чужаки. Возьму их к себе, однако, что казацкие старейшины сказали? Будет нам помощь?» «Пока нет, Кондрат, на Кубани опять смута. Сам сказал, что про это знаешь. Крымчаки с нагайцами на ножах, а черкесы под шумок тех и других вырезают. Поэтому Хасан Паша наших казаков, как обычно, между их кочевьями ставит. Мы отряды молодых джигитов останавливаем и обратно заворачиваем. Служба у нас такая. Но к весне все должно успокоиться, и тогда к тебе не меньше 1000 казаков с охочими горцами придут. Не навсегда, конечно, а на время. Самим порезвиться и дувана добыть». «Понимаю, а что насчет лошадей?» «Это уже дела торговые, про них я точно ничего не скажу, но слышал, что вскоре на Дон 3000 голов пригонит. У тебя как, чтобы расплатиться, деньги есть?» «Найдутся». «Вот и ладно, а то, если трудно придется, мы поможем». «Что, брат, деньги завелись?» – улыбнулся батя. «Богатеями мы никогда не были, но и не бедствуем. По договору с турецким султаном казакам ограничений никаких нет. Порох и свинец выделяется, за службу расчет без обмана, в золоте и серебре веру нашу не трогают, а городки казацкие в безопасности. Все хорошо. Службу отслужил и свободен. Хочешь, коней паси, а имеешь желание, так и в поле погулять можно. Ясно. Время есть, и на непокорные горские племена походом идете, а чуть враги поджимают и отпор дают, на Кубань отходите, так? Именно, Кондрат, это царю горцы могут про свои обиды писать, и он вас давить станет, потому что для Романовых иноземцы всегда были ближе своих, а с султаном не забалуешь. Прибывает посол с гор жаловаться, а ему первый вопрос. Ты подданный султана? Нет. Следом второй вопрос. Фирман имеешь? Нет. Вы платите нам дань? Нет. Тогда пошел вон, пока тебя на галеру к веслу не приковали. Верно, османы своих воинов в обиду не дают, но я к ним только в самом крайнем случае, когда никаких шансов на победу не останется, отойду. Тебя никто и не уговаривает, ты сам себе судьбу выбрал. Кондрат встал, выглянул на площадь и спросил Петра. Пойдем посмотрим джигитов, которых ты привел. Давай. Петр Булавин и его жена встали и вслед за войсковым атаманом отправились на площадь. Меня с собой не позвали, а я не напрашивался и вернулся к своему труду. Руки делали привычную работу, чистили бумагу с пергаментами и вытряхивали из них пыль, а голова тем временем размышляла о том, как образовывались первые общины кубанских казаков, про которые в будущем так мало известно. Одиночки и изгои среди казаков, что донских, что запорожских, что терских, были всегда, и такие часто уходили к туркам на службу. И так было до тех пор, пока в Малороссии не случилось выступление гетмана Дорошенко, который враждовал с Москвой и мечтал о независимом государстве. Мятежники потерпели поражение. Сам гетман выкрутился и смог с царем договориться. Даже воеводой провинциального города стал. А вот многие его верные соратники были вынуждены бежать, и часть из них прижилась на Кубани. Затем случилось восстание Разина, и тогда после его разгрома не один-два человека к закубанцам ушли, а сотни семей. Османы беженцев прикрыли и царю не выдали, разрешили жить по своей вере и законам, а казаки, в свою очередь, как элитная воинская часть, следили за порядком в пределах всего Северного Кавказа. Возникли первые поселения вдоль Кубани, на Темрюке и в предгорьях, и кто был врагом московских царей, тот всегда мог найти в них убежище и приют. Позже в реальности Богданова туда же, под предводительством Игната Некрасова, ушли разбитые булавинцы, которые сначала поселились в городке Ачуев, а затем основали Голубинск и Черянск, дотла сожженные во времена царицы Екатерины. Хочется верить, что в этот раз ничего подобного не произойдет. И был бы я верующим, обязательно помолился бы за это дело. В коридоре я услышал голоса и выглянул из комнаты, где находился. Здесь были отец, дядька и его жена-красавица. Кондрат меня заметил и позвал. «Заканчивай работу, Никифор, у нас гости. Пошли домой». «Галина наверняка уже обед приготовила». «Сейчас». Захлопнув окно на площади и закрыв сундуки с документами, я вышел из комнаты, запер дверь, а ключи сдал Василию Чермному, который сегодня вроде дежурного адъютанта при полковнике Лоскуте. Рабочий день окончен, и меня ждет семейный ужин с интересными историями много повидавшего в своей непростой жизни дядьки Петра.